Глава 4. Женя. 5 лет назад. Очнулась я уже в квартире у семейства Сокол. Совершенно точно помнила, как Владимир заносил меня в Риткину комнату. Помнила, потому что прижималась к нему, вдыхая восточный аромат от Армани. Точно знала, какой именно фирмой пользуется, потому что копила почти месяц, оставаясь в школе без обедов, чтобы подарить ему на день рождения хороший подарок. У мамы просить денег стеснялась. Она бы начала задавать неудобные вопросы, да и не поймет она моих чувств ко взрослому мужчине. Я и сама их не понимаю. Просто знаю, что люблю больше жизни, больше всего на свете. Наверное, даже смогу узнать его из 1000 других мужчин, выхватить взглядом в толпе. Проснулась я от холода. Ритка опять на ночь не закрыла форточку, а за окном начался дождь. Танец капель успокаивал, усыплял, но я окончательно пробудилась, когда эта бессовестная зараза все-таки загробастала оба одеяла в единоличное пользование. По гостиной старалась ступать тихо, чтобы никого не разбудить. И так не представляла, как буду смотреть утром в глаза Риткиных родителей, а самое главное, в глаза Володи. Впервые в жизни напилась и впервые в жизни упала в обморок. Но больше всего меня тревожила моя безрассудность, ведь я впервые в жизни кого-то поцеловала. Более того, этим кем-то стал именно Владимир. В целях конспирации на кухне свет не включала. Взяв чистый стакан, плеснула воды из графина и облокотилась о подоконник, всматриваясь в капли дождя, стекающие по стеклу. Каждый глоток прохладной воды лишь немного утолял жажду. И как только я переставала пить, рот мгновенно высыхал. Чужие губы, скользнувшие на живот, стали полной неожиданностью. Испуганно подпрыгнув, облила водой футболку, заменяющую пижаму. «Тише, тише!» От шепота Володи желудок сделал кульбит. Его губы едва касались моей шеи, затылка, вызывая мурашки и неконтролируемую дрожь. Так четко ощущала его руки, осознавая, принимая, что это не сон. Его пальцы гладили, сминали футболку, а адреналин разгонял кровь в моем теле, предлагая сердцу выпрыгнуть из груди. «Маленькая!» Так щемяще нежно. Прижимал спиной к своей груди, а я боялась поверить в то, что это все происходит на самом деле. Аккуратно развернув меня, обнимал за талию. Смотрела, как забирает стакан из моих рук и допивает все, что осталось, а потом спокойно ставит опустошенную тару на подоконник. Капля соскальзывает с его губ, срывается на подбородок, а я лишь завороженно наблюдаю, не пытаясь сдвинуться с места, шевельнуть рукой. Просто боюсь, что могу проснуться, и все это закончится. Словно заколдованная, следую за ним. Владимир крепко, но мягко удерживает за руку, утягивая... Не знаю куда, но точно не в Ритину комнату. Ее мы уже прошли. Когда вошли в его спальню, так и осталось стоять посреди комнаты, пока он закрывал за нами дверь. Свет не включал. Дрожала. Боялась, но бессовестно предвкушала возможное развитие событий. Иногда, когда не могла уснуть дома, представляла, каким будет мой первый раз. Представляла Владимира и натирала горошину клитора, доводя себя до оргазма. Потом стыдилась этого, стыдилась своих действий, но спустя время желание возникало вновь. Стоял за моей спиной. Его ладони коснулись моих ягодиц, а пальцы взялись за края длинной футболки. Не сопротивлялась, когда томительно медленно собирал ткань, избавляя меня от одежды. Короткий поцелуй в плечо, но вздрогнула не поэтому. Замочек лифчика щелкнул, и белье предательски скатилось с плеч. Наверное, так и нужно. Так правильно. Обернувшись, не смотрела ему в глаза. Сглотнув слюну, вдруг ставшую вязкой, я потянулась к его штанам, но мужчина перехватил мою руку. «Нет», — произнес он твердо, качая головой в отрицательном жесте. Приподняв мою руку, Володя поцеловал костяшки моих пальцев и повел меня к постели. Не понимала его. Разве для секса не нужно снимать штаны? Держала одеяло, ожидая, пока я лягу в постель. Пребывала в растерянности, но когда мужчина лег рядом и накрыл нас, мозги отключились окончательно. Обняв за талию, придвинул ближе, крепко прижимая к обнаженной груди. Задержав дыхание, лежала на его руке, тогда как его вторая ладонь мягко оглаживала мою грудь, наверняка ощущая, как испуганно часто бьется мое сердце. «Спи, маленькая», — зарылся он носом в мои распущенные волосы. «Маленькая», — слово врезалось, наполняло восхитительной нежностью, напитывало невероятными эмоциями. Замерев, ждала, пока Володя уснет, хотела полюбоваться им, рассмотреть каждую черточку, пока он так близко. Желала без утайки вдыхать его головокружительный дерзкий аромат, а еще лучше коснуться его плеч, груди, щеки, чтобы ощутить колкие иголочки щетины. Моя грудь в его ладони. Это казалось таким правильным. Самым правильным и почти невозможным. Не пытался приставать, хотя у парней в любое время суток только секс на уме. У бывших одноклассников так точно. Но да, Владимир не такой, совсем не такой. Серьезный, благородный, умный и честный. Именно поэтому и люблю. Потому что настоящий мужчина – пример для многих. Не заметила, как уснула, а пробудившись в страхе, уставилась в окно. Уже светло, а значит, кто-то может проснуться, если уже не проснулся. Несмотря на вчерашнее хмельное состояние, сегодня утром прекрасно осознавала, где я нахожусь и с кем. И да, даже предположить не могла, что за это будет нам с Володей. Едва прикоснувшись губами к его щеке, аккуратно поднялась с постели и отыскала свои вещи. Мужчина не просыпался. Моментально одевшись, осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Никого не обнаружив, тихонько прошла в гостиную, а оттуда в Риткину спальню. Девушка распласталась на постели в позе дохлой морской звезды и двигаться совершенно не собиралась. Кое-как, столкнув ее на вторую половину кровати, я с трудом отвоевала у нее свое одеяло и накрылась головой. Щеки покраснели. А ведь я действительно сегодня ночевала вместе с Владимиром. Не просто в одной квартире, а прямо в его постели, рядом с ним, обнаженная. И он совершенно точно вчера целовал меня и обнимал. Называл маленькой, так ласково, что трепет берет. Не малой, как обычно обращается к Ритке, а именно маленькой. Если бы не знала точно, что все это произошло на самом деле, ни за что бы себе не поверила. Но, к моему счастью, эта ночь была. Самая невероятная, самая короткая и самая желанная ночь. Завтракали мы все вместе в столовой. Искоса поглядывала на Володю, но мужчина на меня не смотрел. Часто хмурился и почти не притронулся к завтраку. Только кофе пил, крепкий, черный, без сахара и молока. Ритка, когда проснулась, пыталась вызнать у меня, как так произошло, что я поцеловала ее старшего брата. Но я держалась молодцом. Сделав большие глаза, я удивленно воскликнула и тихо проговорила. «Да ты что? Как стыдно! А ведь я даже не помню». Отчетливо видела, что подруга мне нисколько не поверила, но допытываться не стала, наивно полагая, что я сама не сдержусь и уже совсем скоро расскажу ей обо всех своих помыслах и спонтанных действиях. «Да сейчас, как же! Только не об этом, не о нем, не о нас». «Спасибо за гостеприимство и за вкусный завтрак», — улыбнулась я семейству Сокол, намекая, что мне уже пора домой. Голова гудела и немного болела, но терпимо. Вполне смогу добраться до дома и выпить таблетку аспирина, чтобы завалиться на постели и не вставать с нее до самого вечера. «Иди, дорогая, собирайся. Наш папа тебя отвезет», — проговорила Ольга Петровна. «Нет-нет, спасибо, не нужно, я сама доберусь», — начала я убеждать в своей состоятельности, вновь испытывая неловкость от присутствия Владимира. «Да, мам, не нужно». Вдруг вмешался в разговор свет моих очей, который в это утро был слишком задумчивым и будто вовсе отсутствовал в столовой, находясь мыслями далеко отсюда. «Я сам отвезу Евгешу. Мне все равно по пути». Сердце билось часто-часто, а до нельзя довольная улыбка так и выползала наружу, хотя перед Риткой я пыталась маскироваться. Быстро собравшись, обняла Ритку, обулась и вышла из квартиры. Вниз спускались в молчании. Володя не улыбнулся даже тогда, когда мы сели в его машину. Не проронил ни слова, пока добирались по сонным улицам до моего дома. Настроение окончательно угасло, когда авто остановилось у подъезда. «Пока», то ли сказала, то ли спросила, надеясь хоть на какую-то эмоцию. Сейчас с ужасом думала о том, что мне приснилась наша полуночная встреча. «Евгеша, подожди». Опустив ручку дверцы, повернулась обратно к мужчине, намереваясь внимательно выслушать то, что он мне скажет. «Я вчера выпил лишнего и позволил себе... лишнего. Это было ошибкой. Я прошу у тебя за это прощения и не хочу, чтобы ты строила напрасные иллюзии. Мне стыдно и...» Я не дослушала. Выбравшись из авто, со всей дури хлопнула дверцей, мечтая, чтобы она отвалилась к чертовой матери. Это было ошибкой. Ошибкой! Он был просто пьян, а я, дура, на что-то понадеялась. В спальню за ним потащилась. Надо было вчера как следует по морде ему дать. «Евгеша!» Он вышел из авто и окликнул меня. Обернувшись, не смогла сдержать слез. Капли скользнули по щекам, оплели подбородок, срываясь вниз прямо на коктейльное платье. «Меня зовут Женя, ясно?» — крикнула, давая истерике выход. «Так больно, так обидно, черт возьми, разве так можно поступать с живыми людьми?» «Женя!» — слышала, как окликнул еще раз, но дверь подъезда уже закрылась за моей спиной.